Жорж Сименон. Танцовщица веселой мельницы. Глава первая. Адель и ее приятели. «Кто это?» «Не знаю. Он здесь впервые», — сказала Адель, выпуская сигаретный дым. Она лениво вытянула ноги, взбила волосы на висках, посмотрелась в зеркала, которыми сплошь были увешаны стены зала, проверяя, в порядке ли ее макияж. Она сидела на гранатовой бархатной банкетке за столиком, где стояли три рюмки портвейна. Справа и слева от нее двое молодых людей. «Вы позволите, детки?» Она улыбнулась им милой, доверительной улыбкой и пошла через зал к вновь прибывшему. Четверо дежурных музыкантов, игравших на своих инструментах, по знаку хозяина начали напевать в такт музыки. Танцевали только двое. Одна из женщин, работавших в кабачке, и наемный танцор. И как почти каждый вечер, здесь царило впечатление пустоты. Зал был слишком велик. Из-за зеркал, украшавших его, он казался еще длиннее. И в перспективе стены оживлялись только красными банкетками и бледным мрамором столиков. Двое юношей в отсутствии Адели придвинулись поближе друг к другу. «Она очаровательна», – вздохнул Жан Шабо, тот, что был помоложе, делая вид, что рассеянно разглядывает зал сквозь полуопущенные ресницы. «А какой темперамент?» – добавил его друг Дельфос, опираясь на бамбуковую палку с золотым набалдашником. Шабо могло быть лет 16-17. Дельфос, более худощавый, болезненный, с неправильными чертами лица, выглядел не старше 18. Но они с возмущением протестовали бы, если бы кто-нибудь усомнился в их пресыщенности всеми наслаждениями жизни. «Эй, Виктор!» – Шабо бесцеремонно окликнул проходившего официанта. «Ты знаешь типа, который сейчас пришел?» «Нет, но он заказал шампанское». И, подмигнув, Виктор добавил: «Адель им занимается». Он отошел со своим подносом. Музыка на минуту смолкла, потом опять зазвучала в ритме бастона. У стола молчаливого клиента хозяин сам откупоривал бутылку шампанского, горлышко которой он обернул салфеткой. «Думаешь, сегодня поздно закроют?» – шепотом спросил Шабо. «В два. Половине третьего, как всегда. Возьмем еще чего-нибудь». Они нервничали, в особенности младший. Он обводил всех присутствующих слишком внимательным взглядом. «Сколько тут может быть человек?» Но Дельфос пожал плечами и нетерпеливо оборвал: «Да замолчи ты». Они могли видеть Адель. Она сидела почти напротив них за столиком незнакомца, который заказал шампанское. Это был человек лет 40, с черными волосами, матовой кожей. То ли румын, то ли турок. На нем была розовая шелковая сорочка. Галстук заколот булавкой с большим бриллиантом. Он не обращал внимания на танцовщицу, которая говорила ему что-то, смеясь и наклоняясь к его плечу. Когда она попросила у него сигарету, он протянул ей портсигар, все так же глядя прямо перед собой. Дельфос и Шабо теперь молчали. Они делали вид, что презрительно смотрят на незнакомца. На самом же деле они созерцали его с восторгом. От них не ускользала ни одна деталь. Они изучали способ, каким был повязан галстук, фасон костюма и даже манеры человека, заказавшего шампанское. На Шабо был костюм, купленный в магазине готового платья, башмаки, на которых уже дважды менялись подметки. Одежда его приятеля, хотя и сшитая из хорошего материала, сидела на нем плохо. Правда, у Дельфоса были узкие плечи, впалая грудь, неопределенный силуэт слишком быстро вытянувшегося подростка. Вот еще один. Бархатная портьера, закрывавшая входную дверь, приподнялась. Какой-то человек протянул швейцару свою мягкую шляпу и на мгновение остановился, обводя глазами зал. Большой, тяжелый, тучный, с безмятежным выражением лица, Он даже не слушал официанта, который хотел предложить ему столик, а сел куда попало. «Пиво. У нас только английское. Stout, Pale, Ale, Scotch Ale». Клиент пожал плечами, показывая, что ему совершенно безразлично. В зале не стало оживленнее с тех пор, как он вошел. Было так, как бывало каждый вечер. На площадке танцевала одна пара, джаз звучал просто как звуковой фон. В баре какой-то щегольски одетый клиент играл с хозяином в покер. Собеседник Адели по-прежнему почти не обращал на нее внимания. Царила атмосфера ночного кабаре провинциального городка. Внезапно из-за портьеры появились три растрепанных типа. Хозяин бросился им навстречу. Музыканты заиграли вовсю, но эти люди так и не зашли в кабачок. Теперь с улицы доносились только удаляющиеся взрывы их смеха. По мере того, как шло время, Шабо и Дельфус все мрачнели. Казалось, усталость заострила их черты, придала коже неприятный свинцовый оттенок, подчеркнула темные круги под глазами. «Как ты думаешь, пора?» – спросил Шабо так тихо, что его приятель скорее угадал, чем услышал эти слова. Ответа не последовало. Дельфос барабанил пальцами по мрамору столика. Опираясь на плечо незнакомца, Адель бросала иногда такой же ласковый и игривый взгляд на обоих юношей, каким она смотрела на нового клиента. «Виктор, вы уже уходите? С кем-нибудь договорились встретиться?» Чем ласковее становилась Адель, тем таинственнее, возбужденнее казался ее собеседник. «Завтра рассчитаемся, Виктор, у нас нет мелочи». «Хорошо, мсье. Добрый вечер, мсье. Уже уходите». Оба приятеля не были пьяны, а все-таки они двигались к выходу, словно в чаду, ничего не видя. В кабачке «Веселая мельница» два входа. Главный с улицы под дор. Через эту дверь входят и выходят клиенты. Но после двух часов ночи, когда полицейским правилам кабачок должен быть закрыт, открывается маленькая служебная дверь, выходящая на плохо освещенный и пустынный переулок. Шабо и Дельфос пересекли зал, прошли мимо столика незнакомца, обменялись пожеланиями доброго вечера с хозяином, толкнули дверь туалета. Там они остановились на несколько секунд, не глядя друг на друга. «Я боюсь», – пробормотал Шабо. Он видел свое отражение в овальном зеркале. До них доносились, словно преследуя, приглушенные звуки джаза. «Быстрее», – сказал Дельфос, открывая дверь, за которой начиналась темная лестница, и царила прохладная сырость. Здесь был подвал, туда вели кирпичные ступени. Снизу шел резкий запах пива и вина. Вдруг кто-нибудь придет. Шабо чуть не споткнулся, так как дверь за ними закрылась, и свет сразу исчез. Его руки ощупывали стены, покрытые осевшей на них селитрой. Кто-то задел его на ходу, и он вздрогнул. Но это был всего лишь его приятель. «Не шевелись», — приказал тот. Музыки, в сущности, слышно не было, она только угадывалась. Чувствовалась главным образом вибрация, когда ударяли в большой барабан. Это был ритм, рассеянный в воздухе, рисующий в сознании зал с гранатовыми банкетками, звоном бокалов, женщиной в розовом, танцующей со своим партнером в смокинге. Было холодно. Шабо ощущал, как его пронизывает сырость, и едва удержался, чтобы не чихнуть. Он провел рукой по своему холодному, как лед, затылку. Он слышал дыхание Дельфоса. Каждый выдох доносил до него запах табака. Кто-то вошел в туалет. Из крана полилась вода. На блюдце упала монета. В кармане Дельфоса раздавалось тиканье часов. «Ты думаешь, можно открывать?» Дельфос ущипнул его за руку, чтобы он замолчал. Его пальцы были совсем холодные. Там, наверху, хозяин уже с нетерпением посматривал на часы. Когда в кабачке было много народа и царило оживление, он охотно закрывал позднее и не боялся навлечь на себя гнев полиции. Но когда зал пустовал, он вдруг начинал ревностно соблюдать правила. «Господа, сейчас закрываем. Уже 2 часа». Молодые люди не слышали в подвале его слов, но они могли угадать минута за минутой все, что происходило. Виктор получал деньги, потом шел в бар рассчитаться с хозяином, в то время как музыканты убирали инструменты в чехлы, а большой барабан покрывали зеленым люстрином. Второй официант, Жозеф, складывал стулья на столы и собирал пепельницы. «Закрываем, господа. Ну что же ты, Адель? Поторопимся». Хозяин был коренастым итальянцем, который прежде служил в барах и отелях Кан, Ниццы, Биарица и Парижа. Шаги в туалете. Это он пришел задвинуть засов маленькой дверцы, выходящей в переулок. Он поворачивает ключ, но оставляет его в замочной скважине. Вдруг он машинально закроет подвал или заглянет туда. Он медлит. Наверное, поправляет пробор перед зеркалом, кашляет. Дверь, ведущая в зал, скрипит. Через 5 минут все будет кончено. Итальянец, оставшись последним, опустит штору витрины и с улицы закроет входную дверь. Он никогда не уносит с собой всю кассу. Он кладет в свой бумажник только 1000-франковые ассигнации. Остальное лежит в выдвижном ящике бара, замок которого такой хрупкий, что его можно взломать хорошим перочинным ножом. Все лампы потушены. «Идем», – прошептал голос Дельфоса. «Еще рано, подожди. Они теперь одни во всем здании и все-таки продолжают говорить тихо. Они не видят друг друга. Каждый чувствует, что он смертельно бледен. И лицо напряжено, губы сухи. А вдруг кто-нибудь остался? Разве я боялся, когда надо было открыть сейф моего отца?» Дельфос говорит сварливо, почти угрожающе. «Может быть, в ящике ничего и нет?» Как кружится голова. Шабо чувствует себя так, как будто он слишком много выпил. Теперь, когда он уже проник в этот подвал, у него не хватает духу из него выйти. Он чувствует, что сейчас повалится на ступеньки и зарыдает. «Пошли!» «Подожди, он может вернуться!» Проходит 5 минут, потом еще 5, потому что Шабо любым способом старается выиграть время. Шнурок его башмака развязался. Он завязывает его вслепую, потому что боится упасть и наделать шума. «Я не думал, что ты такой трус. Да ну же, проходи!» Дельфос не хочет выходить первым. Дрожащими руками он толкает своего приятеля вперед. Дверь подвала открыта. В туалете из крана течет вода, пахнет мылом и дезинфекцией. Шабо знает, что другая дверь, та, что ведет в зал, сейчас заскрипит. Он ждет этого скрипа и все-таки обливается холодным потом. В темноте зал кажется просторным, как собор. Из радиаторов еще сочится тепло. «Посвети!» – шепчет Шабо. Дельфос чиркает спичкой. Они на секунду останавливаются, чтобы перевести дух и глазами измерить путь, которым им придется пройти. И вдруг спичка падает. А Дельфос издает пронзительный крик и бросается к двери туалета. В темноте он ее не находит, возвращается на прежнее место, сталкивается с Шабо. «Скорее! Бежим!» Это даже не слова, а хриплые звуки. Шабо тоже что-то заметил, но различил плохо, как будто чье-то тело, распростертое на полу возле бара. Очень черные волосы, они боятся пошевелиться. Коробок спичек лежит на полу, но они его не видят. «Где твои спички?» «Не знаю, куда они подевались». Один из них наталкивается на стул, другой спрашивает: «Это ты?» «Сюда, я держу дверь». Из крана по-прежнему течет вода. Это немного успокаивает. Первый шаг к освобождению. «Что, если зажечь свет? Ты с ума сошел?» Их руки ощупывают дверь, ищут засов. Он не поддается. Шаги на улице. Приятели застыли на месте, ждут. Слышны обрывки фраз. «Я-то считаю, что если Англия не...» Голоса удаляются. Может быть, это полицейские рассуждают о политике. «Открываешь?» Но Дельфос не может шевельнуться. Он прислонился к двери, задыхаясь и прижимая к груди обе руки. «Рот у него открыт», – заикаясь, бормочет он. Ключ поворачивается. приток свежего воздуха, блики от фонаря на булыжниках переулка. Хочется бежать отсюда, они даже забыли запереть за собой дверь. Но там, за поворотом, улица Пон-Давруа, где еще встречаются прохожие. Приятели не смотрят друг на друга. Шабо ощущает пустоту в теле, ему кажется, что он беззвучно движется в какой-то вате. Даже уличный шум доходит до него откуда-то издалека. «Ты думаешь, он мертв?» «Это турок?» «Он. Я узнал его. Рот у него открыт. И один глаз». «Что?» «Один глаз открыт, другой закрыт». И в бешенстве добавляет: «Пить хочется». Они на улице Пон-Давруа. Все кафе закрыты. Открыта лишь одна закусочная, где продают только пиво, ракушки, селедку в уксусе и жареную картошку. «Зайдем?» Повар, весь в белом, подкладывает в плиту дрова. Женщина, которая ест, сидя в углу, приглашающе улыбается им. «Пиво и жареной картошки, и ракушек». Съев по первой порции, они повторяют заказ. Они голодны. Никогда еще не были они так голодны. И пьют уже по четвертой кружке пива. Эти двое все еще не смотрят друг на друга. Едят с жадностью. На улице темнота. Редкие прохожие шагают быстро. «Сколько мы должны, гарсон?» Они снова в ужасе. Хватит ли у них обоих денег, чтобы заплатить за ужин? 7 и 2 50, и 3 и 60, и 18.75. Остается 1 франк как раз на чаевые. Улицы. Закрытые ставни магазинов, газовые рожки. Издали слышны шаги совершающих обход полицейских. Двое юношей пересекают мезу. Дельфос молчит, устремив перед собой неподвижный взгляд. Сознание его так далеко от действительности, что он не замечает обращенных к нему слов приятеля. И Шабо, чтобы не оставаться одному, чтобы сохранить ободряющее присутствие товарища, провожает его до дверей комфортабельного дома на самой красивой улице квартала. «Проводи меня немного», — умоляет он. «Нет, я заболел». Это точно, они оба заболели. Шабо только на мгновение увидел мертвое тело, но его воображение работает вовсю. Это наверняка был турок. Они называют его турком, потому что не знают, какой он национальности. Дельфос не отвечает. Он бесшумно вложил ключ в замочную скважину. В полумраке виднеются широкий коридор, бронзовая подставка для зонтиков. До завтра. В Пеликане? Но дверь закрывается. Теперь у него начинается головокружение. Оказаться дома в своей постели. Только тогда вся эта история закончится. И вот Шабо один в пустынном квартале. Он идет быстро, почти бежит. На углах улицы в нерешительности останавливается, потом бросается вперед, как безумный. На площадь Конгресса он избегает тени деревьев. Заметив вдали прохожего, замедляет шаг. Но незнакомец сворачивает в другом направлении. Улица Луа. Двухэтажные дома. Порог. Жан Шабо ищет ключ, открывает дверь, включает электрический свет и идет на кухню с застекленной дверью, где огонь в плите еще не совсем погас. Ему приходится вернуться, потому что он забыл запереть входную дверь. Тепло. На белой клеенке стола стоит корзинка и лежит записка, несколько слов карандашом. В буфетной найдешь котлету и кусок сладкого пирога в шкафу. Доброй ночи, отец. Жан тупо смотрит на все это, открывает шкаф, замечает котлету от одного вида, который его тошнит. На столике стоит горшочек с зеленым растением, похожим на звездчатку. Значит, приходила тетя Мария. Когда она приходит, она всегда приносит с собой какое-нибудь растение. Ее дом на набережной Сен-Леонар полон ими. Она дает подробные советы, как за ними ухаживать. Жан потушил свет. Сняв башмаки, он поднимается по лестнице. На втором этаже проходит мимо комнаты жильцов. На третьем этаже мансарды, от крыши веет холодком. В тот момент, когда он выходит на площадку, скрипит матрас. Кто-то не спит, отец или мать. Издали доносится приглушенный голос. «Это ты, Жан?» «Ничего не поделаешь, надо пожелать доброй ночи родителям». Он входит к ним. Воздух в спальне спертый. Они легли уже несколько часов назад. Сейчас поздно? Не очень. Ты бы... Нет, у отца не хватает мужества бронить его. Или же он догадывается, что это ни к чему не приведет. Доброй ночи, сын. Жан наклоняется, целует влажный лоб. Ты холодный, как лед. Ты на улице свежо. Ты нашел котлету. А пирог принесла тетя Мария. Я поел с друзьями. Его мать поворачивается во сне, и ее шиньон сваливается на подушку. Доброй ночи. Он больше не может терпеть. У себя в комнате он даже не зажигает свет. Бросает пиджак куда попало, валится на кровать и зарывается головой в подушку. Он не плачет. Он не в состоянии плакать. Старается перевести дыхание. Все его члены трепещут. Тело вздрагивает, как будто у него начинается какая-то серьезная болезнь. Только бы его матрац не скрипел, только бы подавить рыдание. Они уже подступают у него к горлу, и он догадывается. Лежащий в соседней комнате отец не спит, напрягает слух. В голове его возникает картина. Звучит одно слово, оно разбухает, принимает чудовищные размеры. Все это сейчас раздавит его. Турак! Всю ночь кто-то сжимает, теснит, душит его со всех сторон, до тех пор, пока в слуховом окне не забрезжил рассвет, и пока отец Жанна, стоя у кровати, не прошепчет, боясь показаться слишком строгим: «Ты не должен делать этого, сын, ведь ты опять пил, не так ли? Ты даже спал, не раздеваясь». С первого этажа поднимается запах кофе и яичницы с салом. По улице проезжают грузовики, хлопают двери, поет петух. Глава вторая. Малая касса. Жан Шабо, оттолкнув тарелку, положил локти на стол и, не отрываясь, смотрел на дворик, виднеющийся сквозь тюль занавесок. Белая краска стен ярко блестела на солнце. Отец украдкой наблюдал за ним, не переставая есть, и пытался создать подобие беседы. Ты еще не знаешь, наверное, что большой дом на улице Ферренстре будет пущен в продажу. Кто-то спрашивал меня об этом на работе. Может быть, тебе следовало бы узнать. Но тут вмешалась мадам Шабо, которая чистила овощи для супа и тоже следила за сыном. Почему ты не ешь? Я не хочу есть, мать. Потому что этой ночью ты опять напился, пари держу. Признавайся. Нет. Ты думаешь, это незаметно? Глаза у тебя совсем красные, а цвет лица, словно оно из папье-маше. Напрасно мы лезем из кожи, чтобы подкрепить тебя. Ну давай, съешь хоть яйцо. Однако это было не в его силах, даже если вы ему предложили целое состояние. От домашней обстановки, запаха сала и кофе, вида белой стены, закипавшего супа его просто тошнило. Жану не терпелось выйти из дому и все выяснить. Он вздрагивал от каждого звука, доносившегося с улицы. «Мне надо идти». «Еще рано? Ты был с Дельфосом вчера вечером, правда? Пусть только он придет сюда за тобой. Этот парень бездельничает, потому что у него богатые родители. Порочный мальчишка. Ему-то не приходится вставать рано и ходить в контору». Мсье Шабо молча ел, глядя в тарелку, потому что не хотел становиться ни на чью сторону. Со второго этажа спустился жилец, студент-поляк. Он вышел на улицу и направился в университет. Слышно было, как в комнате над кухней одевался другой. «Вот увидишь, Жан, это плохо кончится. Спроси у своего отца, занимался ли он кутежами в твоем возрасте». У Жана Шабо глаза и в самом деле были красны, лицо осунулось. На лбу виднелся небольшой красный прыщ. «Я ухожу», — повторил он, посмотрев на часы. Как раз в это время кто-то тихонько постучал по почтовому ящику, вделанному во входную дверь. Это был способ вызывать близких людей. Посторонние пользовались звонком. Жан поспешно пошел открывать. Он увидел Дельфоса, который спросил: «Ты идешь?» «Да, сейчас возьму шляпу». «Войдите, Дельфос», — крикнула из кухни мадам Шабо. «А я как раз говорила Жану, что с этим пора кончать. Он портит себе здоровье этими кутежами, что до вас это дело ваших родителей. Но, Жан, Дельфос, длинный, худой, еще бледнее, чем Шабо, опустил голову и пытался изобразить смущенную улыбку. «Жан должен зарабатывать на жизнь. У нас нет состояния. Вы достаточно умны, чтобы понять это, и я прошу вас оставить его в покое». «Пошли», – прошептал Жан, который не мог больше терпеть эту пытку. «Клянусь вам, мадам, что мы...» – пробормотал Дельфос. «В котором часу вы вернулись домой сегодня ночью?» «Не знаю, может быть, в час». А Жан признался, что было больше 2 часов утра. «Мне пора в контору, мать». Взяв шляпу, он подтолкнул Дельфоса в коридор. Мсье Шабо тоже встал и надел пальто. На улицах Льежа, как обычно в этот час, хозяйки мыли тротуары, обильно поливая их водой. Перед дверьми останавливались тележки с овощами и углем. От одного квартала к другому раздавались выкрики торговцев. «Ну как?» Приятели завернули за угол. Теперь они могли не скрывать своей тревоги. «Ничего нет. В утренних газетах ни о чем не упоминается. Может быть, еще не нашли его?» На голове у Дельфоса была студенческая фуражка с большим козырьком. В этот час все студенты направлялись в университет. На мосту, пересекавшем Мезу, они образовали целую процессию. «Мать очень зла. На тебя в особенности». Они шли через рынок, пробираясь между корзинами с овощами и фруктами. Топтали ногами листья капусты и салата. Жан устремил вперед неподвижный взгляд. «Скажи, откуда мы возьмем деньги? Сегодня 15-е». Они перешли на другую сторону улицы, потому что поравнялись с табачной лавкой, хозяину которой задолжали 50 франков. «Знаю. Сегодня посмотрел в бумажнике у отца. Там были только крупные ассигнации». Дельфос понизил голос. «Не расстраивайся. Сейчас я зайду к своему дяде на улицу Леопольд. Редко, когда меня хоть на одну минуту не оставят одного в магазине». Жан знал этот магазин, самый большой из всех тех, где продавался шоколад. Он представлял себе, как его приятель запускает руку в выдвижной ящик кассы. «Когда мы увидимся? Я буду ждать тебя в 12». Они подходили к конторе нотариуса Луэста, где работал Жан. Попрощались, не глядя друг на друга, и у Жана возникло неприятное чувство, как будто рукопожатие Рене было не таким, как обычно. Правда, теперь они стали сообщниками. Стол Жана стоял в передней. Так как он поступил сюда последним, его работа состояла главным образом в том, чтобы наклеивать марки на конверты, разбирать почту и исполнять обязанности курьера. В то утро он работал молча, ни на кого не глядя, с таким видом, как будто хотел остаться незамеченным. В особенности он опасался заведующего конторой, сурового человека лет 50, своего начальника. В 11 часов все было как обычно, но незадолго до полудня заведующий подошел к нему. «У вас есть счета малой кассы, Шабо?» «Простите меня, мсье Озе, сегодня я надел другой костюм и оставил дома записную книжку и деньги. Я отчитаюсь перед вами после полудня». Он был мертвенно бледен. Заведующий удивился. «Вы заболели?» «Нет, не знаю. Может быть, немножко». Малая касса – это был отдельный счет в конторе, деньги, необходимые на марки, на отправку заказных писем, на все мелкие текущие расходы, 2 раза в месяц, 15 и 30. Жану выдавали определенную сумму, а он отмечал расходы в записной книжке. Служащие выходили из конторы. Жан, выйдя на улицу, поискал глазами Дельфоса и заметил его возле витрины табачной лавочки. Он курил сигарету с позолоченным кончиком. «Ну как? Здесь уплачено». Они пошли. Они ощущали потребность чувствовать себя среди людей в движущейся толпе. «Зайдем, Пеликан». «Я был у своего дяди. В моем распоряжении было всего несколько секунд, но я и запустил руку. Сам того не желая, взял слишком много». «Сколько?» «Почти 2000». Эта цифра испугала Шабо. «Вот тебе 300 франков для малой кассы. Остальное мы разделим». «Да нет же!» Оба они говорили возбужденно, с той только разницей, что Дельфос настаивал почти угрожающе. «Все нормально. Мы же всегда делим все пополам. Мне не нужны эти деньги». «Мне тоже?» Они машинально посмотрели на каменный балкон одного дома. Это была меблированная комната, где жила Адель, танцовщица с веселой мельницы. «Ты не проходил там?» «Я шел по улице под Дор. Двери были открыты, как обычно. Виктор и Жозеф подметали». Жан так сжал пальцы обеих рук, что они хрустнули. «Ты хорошо все видел сегодня ночью, правда?» «Я уверен, что это был турок», — вздрогнув, отчеканил Дельфос. «И сегодня на улице не было полиции?» «Никого. Все было нормально. Виктор увидел меня и закричал: «Добрый день!» Они вошли в Пеликан, сели за столик возле витрины, заказали английского пива. И тут же Жан заметил человека, сидевшего прямо напротив них. «Не оборачивайся, смотри в зеркало». Этой ночью он был в... «Ты знаешь, что я хочу сказать? Вот этот здоровяк?» «Да, я узнаю его». Это был клиент, вошедший последним в веселую мельницу, тот объемистый и могучий человек, который пил только пиво. Он, вероятно, не из Льежа. Курит французский табак. Осторожно, он наблюдает за нами. «Гарсон!» – позвал Дельфос. «Сколько с нас? Кажется, мы были вам должны 42 франка». Он протянул ассигнацию в 100 франков, так, чтобы официант мог заметить у него несколько таких же. «Получите». Они нигде не находили себе места. Посидев немного, вышли. И Шабо с беспокойством обернулся. «Этот человек следит за нами. Во всяком случае, он идет сзади». «Замолчи. Ты, в конце концов, меня напугаешь. Зачем ему следить за нами?» «Но турка-то, наверное, нашли. Или же он не был мертв?» «Ну замолчи же!» – проворчал Дельфос еще более резко. Они молча прошли 300 метров. «Ты считаешь, что мы должны пойти туда сегодня вечером?» «Конечно. Это покажется подозрительным, если мы...» «Послушай, может, Адель что-нибудь знает?» У Жана нервы были напряжены до предела. Он не знал, куда смотреть, что говорить, и не смел обернуться, чувствуя за собой присутствие широкоплечего мужчины. «Если он перейдет Мезу вслед за нами, значит, он за нами следит. Ты идешь домой?» «Придется». Мать обозлилась. Жан был способен внезапно разрыдаться здесь, посреди улицы. «Он идет по мосту. Видишь, он следит за нами». «Замолчи. До вечера. Ну вот, я уже пришел». «Рене, что?» «Я не хочу держать при себе эти деньги. Послушай». Но Дельфос, пожав плечами, закрыл за собой дверь. Жан пошел дальше, поглядывая на отражение в стеклах витрины, чтобы проверить, продолжают ли за ним следить. На пустынных улицах за Мезой у него уже не осталось сомнений, и тут ноги под ним подкосились, закружилась голова. Он чуть не остановился, но вместо этого пошел еще быстрее, как будто страх тащил его вперед. Когда он пришел домой, мать спросила его: «Что с тобой?» «Ничего». «Ты страшно бледный, просто зеленый!» И в бешенстве продолжала: «Красиво, правда? В твоем возрасте доводить себя до такого состояния! Где ты опять болтался эту ночь? И в какой компании? Не понимаю, почему твой отец допускает это?» «Ну давай, ешь!» «Я не хочу есть!» «Это еще почему?» «Послушай, оставь меня, мать! Мне нехорошо, не знаю, что со мной!» Но острый взгляд мадам Шабо не смягчался. Это была маленькая женщина, сухая, нервная, которая сновала по дому с утра до вечера. «Если ты болен, я позову врача». «Нет, ради бога». Шаги на лестнице. Сквозь застекленную дверь кухни показалась голова студента. Он постучал. Выражение лица у него было встревоженное и недоверчивое. «Вы знаете этого человека, который прогуливается по улице, мадам Шабо?» Он говорил сильным славянским акцентом. Глаза его пылали. Малейший пустяк приводил его в ярость. Он уже перешел обычный возраст студента, но официально числился в университете, хотя никогда не ходил на лекции. Знали, что он грузин, что у себя на родине он занимался политикой, претендовал на дворянское происхождение. «Какого человека, месье Богдановский? Подойдите сюда». Он подозвал ее в столовую, окно которой выходило на улицу. Жан не решался последовать за ними, но в конце концов тоже пошел туда. Вот уже четверть часа, как он здесь расхаживает. Я знаю таких людей, это определенно кто-нибудь из полиции. Да нет же, с оптимизмом возразила мадам Шабо. Вам всюду чудится полиция, у него просто здесь назначено свидание. Грузин все-таки бросил на нее взгляд, выражавший сомнение, пробормотал что-то на своем языке и поднялся к себе в комнату. Жан узнал широкоплечего мужчину. «Иди есть, сейчас же, и не кривляйся, слышишь? Не то ляжешь в постели, я сейчас же вызову врача». Мсье Шабо не приходил домой в полдень. Мать и сын обедали в кухне, причем мадам Шабо никогда не присаживалась, а все время ходила взад и вперед от стола к плите. Пока Жан, опустив голову, пытался проглотить хоть что-нибудь, она наблюдала за ним и заметила какую-то новую деталь в его одежде. «Откуда еще этот галстук?» «Это Рене дал мне его». «Рене, всегда этот Рене, а у тебя нет никакого самолюбия». «Мне за тебя стыдно. У этих людей, может быть, и есть деньги, но из-за одного этого они еще не заслуживают уважения. Его родители не женаты. Мама». Обычно он называл ее мать, но сейчас он хотел говорить умоляюще. Он дошел до предела. Он не требовал ничего, кроме покоя. В течение тех нескольких часов, которые обязан был проводить дома, он представлял себе незнакомца, расхаживающего напротив как раз возле стены школы, где прошли его детские годы. «Нет, сын мой, ты пошел по плохой дороге, говорю тебе. Пора прекратить это, если ты не хочешь кончить плохо, как твой дядя Анри». Кошмар. Опять эти упоминания о дяде, которого встречали иногда мертвецки пьяным или видели на стремянке, когда он красил фасад какого-нибудь дома. А ведь он получил образование, мог занять любое положение. Жан встал с полным ртом, буквально сорвал свою шляпу с вешалки и выбежал из дому. В Льеже некоторые газеты выходят и по утрам, но главный выпуск появляется в 2 часа. Шабо пошел к центру города, словно в полусне, окутанный каким-то пронизанным солнцем облаком, мешавшему четко видеть и, перейдя Мезу, очнулся от криков. «Покупайте льежскую газету! Только что вышедшую льежскую газету! Труп в плетеном сундуке! Ужасные подробности! Покупайте льежскую газету!» Возле него, буквально в 2 метрах, широкоплечий мужчина покупал льежскую газету, ожидал сдачи. Жан пошарил у себя в кармане, там были ассигнации, которые он сунул туда, но не нашлось мелкой монеты. Тогда он пошел дальше и вскоре толкнул дверь конторы, куда уже вернулись служащие. «Вы опоздали на 5 минут», – заметил заведующий. «Это небольшое опоздание, но повторяется слишком часто». «Извините, из-за трамвая. Я принес вам малую кассу». Он чувствовал, что лицо у него не такое, как всегда. Щеки горели, в глазах кололо. Мсье Озе перелистывал записную книжку, проверяя суммы внизу страниц. 118 франков 50 сантимов. «Сколько у вас осталось?» Жан пожалел, что ему не пришлось разменять ассигнации. Он слышал, как заместитель заведующего и машинистка говорили о плетеном сундуке. «Графопулос – это турецкая фамилия?» «Кажется, он грек». Жан вытащил из кармана 2 ассигнации по 100 франков. Что-то еще выпало оттуда. Мсье Озе холодно указал ему на пол. Это была 3-я ассигнация. «Мне кажется, вы слишком легкомысленно относитесь к деньгам. У вас нет бумажника? Простите. Если бы хозяин видел, как вы кладете банковские билеты прямо в карман. Ну, ладно. У меня нет мелочи. Вы потом отчитаетесь в этих 118 франках 50 сантимах. Когда деньги кончатся, спросите у меня еще. Сегодня после полудня вы обойдете газеты и сдадите туда наше объявление. Это срочно. Нужно, чтобы они появились завтра». Турок, турок, турок. На улице Жан купил газету и с минуту оставался в центре группы зевак, потому что продавец искал для него сдачу. Он прочел на ходу, толкая прохожих. «Тайна плетеного сундука». Сегодня утром около 9 часов сторож, только что открывший ворота зоологического сада, заметил плетеный сундук большого размера, стоявший на лужайке. Он тщетно пытался открыть его, сундук был закрыт на задвижку, запертую большим висячим замком. Сторож позвал полицейского Леруа, который, в свою очередь, оповестил полицейского комиссара 4-го округа. Только в 10 часов сундук был отперт слесарем. Представьте себе зрелище, открывшееся глазам следователей. Внутри был труп, сложенный пополам. Стараясь полностью засунуть его в сундук, преступник не остановился перед тем, чтобы сломать шейные позвонки. Это был труп человека лет 40, ярко выраженного иностранного типа. Обыск ничего не дал, бумажника при нем не оказалось. В одном из жилетных карманов были найдены визитные карточки на имя Эфраима Графопулуса. Этот человек, по-видимому, прибыл в Льеж совсем недавно, потому что его нет в списке иностранцев, и он не фигурирует среди вновь прибывших постояльцев гостиниц города. Судебный врач начнет вскрытие только сегодня днем, но уже теперь есть основания предполагать, что смерть наступила в течение ночи, и что убийство было совершено при помощи очень тяжелого орудия, резиновой дубинки, железного бруска, мешка с песком или свинцовой палки. Из следующего выпуска нашей газеты можно будет узнать все подробности этого дела, которое обещает быть сенсационным. С газетой в руках Жан подошел к окошечку газеты «Ламез». Сдал туда судебное объявление и стоял, ожидая квитанции. Город был оживлен. То были последние солнечные дни. На бульварах уже начинали строить балаганы для большой осенней ярмарки. Он напрасно пытался заметить, не идет ли позади него тот человек, который следил за ним утром. Проходя мимо Пеликана, он не обнаружил там Дельфоса, хотя у него не было лекций во второй половине дня. Он сделал крюк, чтобы пройти по улице Поддор. Двери веселой мельницы были открыты. Зал тонул в темноте, в нем едва различались гранатовые банкетки. Виктор мыл окна, обильно поливая их водой. И Шабо ускорил шаги, чтобы его не заметили. Он зашел еще в экспресс, в Льежскую газету. Балкон Адели притягивал его. Однажды он уже посетил ее месяц тому назад. Дельфос поклялся ему, что он был любовником танцовщицы. И тогда Шабо постучал к ней в дверь около полудня, под каким-то предлогом. Она приняла его, одетая в сомнительной чистоты халат, и при нем продолжала одеваться, болтая с ним, как близкая приятельница. Шабо не делал никаких попыток, и все-таки ему приятна была такая интимность. Он толкнул дверь первого этажа рядом с бакалейной лавочкой, поднялся по темной лестнице, постучал. Никто не ответил. Но скоро раздались шаркающие шаги, дверь приоткрылась, донесся резкий запах горящей спиртовки. «Это ты?» «Я думал, это твой приятель». «Почему?» Адель уже возвращалась к маленькой никелевой спиртовке, на которой лежали щипцы для завивки. «Так подумала, не знаю почему. Закрой дверь быстрее, а то сквозняк». В эту минуту у Шабо возникло желание довериться ей, сказать ей все, спросить у нее совета, чтобы эта женщина с усталыми глазами и с телом немного увядшим, но таким еще соблазнительным, под халатом, в красных домашних туфлях, в которых она шлепала по неубранной комнате, утешила его. На незасланной постели он увидел номер Льежской газеты. Глава 3. Широкоплечий мужчина. Она только что встала, возле спиртовки стояла открытая коробка сгущенного молока. «Ты пришел один, без приятеля?» – еще раз спросила она. «А почему я должен быть с ним?» Она не заметила его раздражения, открыла шкаф и достала оттуда рубашку розовато-оранжевого цвета. «Это правда, что его отец крупный промышленник?» Жан не сел, он даже не снял шляпу. Он смотрел, как она ходила по комнате, охваченный смутным чувством. Здесь были и меланхолия, и желание, и инстинктивное уважение к женщине. И отчаяние. Она не выглядела красавицей, особенно в шлепанцах и мятом халате. Но, может быть, для нее, когда она держалась так просто, в ней было еще больше очарования. Сколько ей лет? 25 или 30? Во всяком случае, она уже знала жизнь. Она часто говорила о Париже, о Берлине, об Остенде, но упоминала названия всем известных ночных кабачков. Но без увлечения, без гордости, без рисовки. Напротив, главной чертой ее характера была усталость. сквозившая в зеленых глазах, в небрежной манере держать в губах сигарету, в жестах, в улыбках. Улыбающаяся усталость. Фабрикант чего? Велосипедов. Забавно. Я знала в Сент-Этьене другого фабриканта велосипедов. Сколько ему лет? Отцу? Нет, Рене. Он нахмурился еще больше, услышав это имя в ее устах. 18. Пари держу, что он испорченный мальчишка. Фамильярность между ним была полной. Она держалась с Шабо как с равным. И напротив Адельфосе она говорила с оттенком уважения. Угадала ли она, что Шабо не был богат, что в материальном отношении его семья была приблизительно такая же, как у нее? «Садись. Тебя не стесняет, что я одеваюсь? Подай же мне сигареты». Он поискал их вокруг себя, на ночном столике. Да вот они. И Жан, сильно побледнев, с трудом решился дотронуться до портсигара, который он видел накануне в руках незнакомца. Он посмотрел на свою собеседницу. В халате, распахнутом на голом теле, она надевала чулки. Это смутило его еще больше, чем в первый момент. Он покраснел. Может быть, из-за портсигара, может быть, из-за этого обнаженного тела. А вернее, причиной было и то, и другое. Адель была не только женщиной. Это была женщина, связанная с какой-то драмой. Женщина, которая, конечно, скрывала какую-то тайну. «Ну так что же ты?» Он подал ей портсигар. «У тебя есть спички?» Рука его дрожала, когда он протянул ей горящую спичку. Тогда она рассмеялась. «Послушай, ты, наверное, немного женщин видел на своем веку. У меня были любовницы». Она рассмеялась еще громче. Прищурившись, посмотрела ему в лицо. «А ты забавный, смешной парень. Подай мне корсет. Вы вчера вернулись поздно?» Она посмотрела на него немного серьезнее. «А ты не влюблен?» «Да еще и ревнуешь. Теперь я понимаю, почему ты надулся, когда я заговорила о Рене. Ну-ка, повернись к стене. Вы читали газеты?» «Я только просмотрела фельетон. Вчерашний тип убит. Кроме шуток?» Она не очень взволновалась, просто спросила с любопытством. «А кто его убил?» «Неизвестно. Его труп нашли в плетеном сундуке». Она сбросила халат на кровать. Жан обернулся в тот момент, когда она спускала на бедра рубашку и искала в стенном шкафу платье. «Из-за этой истории у меня опять будут неприятности. Вы вышли из веселой мельницы вместе с ним?» «Нет, я ушла одна». «А, можно подумать, что ты мне не веришь. Ты воображаешь, что я вожу к себе всех посетителей кабачка. Я танцовщица, мой милый. И поэтому и должна способствовать тому, чтобы дела заведения шли успешно. Но как только двери нашей лавочки закрываются, кончено». «А все-таки с Рене?» Он понял, что говорит чушь. «Что с Рене?» «Ничего. Он мне сказал». «Какой идиот. Говорю тебе, он только поцеловал меня, не более. Дай-ка мне еще сигарету». Она надела шляпу. «Уф, надо пойти кое-что купить. Пошли, закрой дверь». Они спустились друг за другом по темной лестнице. «Тебе в какую сторону?» «Иду в контору. Придешь сегодня вечером?» Толпа двигалась по тротуарам. Они расстались, и несколько секунд спустя Жан Шабо уселся за свой письменный стол перед стопкой конвертов, на которые надо было наклеить марки. Сам не зная почему, он теперь испытывал скорее грусть, нежели страх. Он с отвращением смотрел на письменный стол, устланный объявлениями нотариальной конторы. «Квитанции у вас?» – спросил у него заведующий. Жан подал их. «А квитанция Льежской газеты? Вы что, забыли Льежскую газету?» «Подумаешь, драма, катастрофа!» Заведующий говорил таким трагическим тоном. «Послушайте, Шабо, я должен сказать вам, что так не может продолжаться. Работа есть работа. Долг есть долг. Я вынужден поговорить об этом с хозяином. А кроме того, я слышал, что вас встречают по ночам в таких неподходящих местах, куда я лично никогда не ступал ногой. Откровенно говоря, вы пошли по плохой дорожке. Смотрите на меня, когда я говорю с вами, и не принимайте такой иронический вид. Слышите? Это вам так не пройдет». Дверь захлопнулась. Молодой человек остался один и продолжал наклеивать марки на конверты. В это время Дельфос, вероятно, сидел на террасе Пеликана или в каком-нибудь кино. Стенные часы показывали 5. Шабло подождал, пока они подвинулись еще 60 раз на одну минуту, потом встал, взял шляпу и закрыл на ключ ящик своего стола. Широкоплечего мужчины поблизости он не заметил. Было свежо, сумерки расстилали на улицах широкие полосы голубоватого тумана, пронизанные огнями витрин и светом из окон трамваев. «Покупайте Льежскую газету!» Дельфаса в Пеликане не было. Шабо искал его в других центральных кафе, где они обычно встречались. Ноги у него были такие тяжелые, а голова такая пустая, что ему захотелось пойти лечь. Когда он вернулся домой, то сразу же почувствовал, что происходит нечто необычное. Дверь кухни была открыта. Мадемуазель Полина, польская студентка, жившая в меблированной комнате в их доме, наклонилась над кем-то, кого молодой человек не сразу разглядел. Он молча приблизился, вдруг раздались рыдания. Мадемуазель Полина, приняв строгое выражение, повернула к нему свое некрасивое лицо. «Посмотрите на вашу мать, Жан». А мадам Шабо в переднике, положив локти на стол, плакала горькими слезами. «Что случилось?» «Это вы должны знать», — ответила Толь, полька. Мадам Шабо вытирала красные глаза, смотрела на сына и рыдала еще сильнее. «Он добьется, что я умру. Это ужасно». «Что я сделал, мать?» Жан говорил невыразительным, слишком ясным голосом. Страх сковывал его с головы до ног. «Оставьте нас, мадемуазель Полина. Вы очень милая. Мы всегда предпочитали быть бедными, но честными». «Я не понимаю». Студентка ускользнула, слышно было, как она поднималась по лестнице и оставила открытой двери своей комнаты. «Что ты наделал?» «Говори откровенно. Отец сейчас вернется. Когда я подумаю, что узнает весь квартал, клянусь тебе, я не понимаю. Ты лжешь, ты прекрасно знаешь, что лжешь с тех пор, как ты с этим Дельфасом и с этими грязными женщинами». Полчаса тому назад прибежала торговка овощами мадам Вельден. Мадемуазель Полина была здесь, и мадам Вельден сказала при ней, что приходил человек, чтобы получить у нее сведения о тебе и о нас. Этот человек, конечно, из полиции, и надо же было, чтобы он обратился именно к мадам Вельден, самой главной сплетнице во всем квартале. Сейчас все уже, конечно, в курсе дела. Она встала машинально, слила кипящий кофе через фильтр кофейника, потом достала скатерть из шкафа. «Стоило жертвовать всем, чтобы воспитать тебя. Теперь нами занимается полиция, может быть, придет к нам в дом. Неизвестно, как посмотрит на это твой отец, но я твердо знаю, что мой отец выгнал бы тебя. Подумать, что тебе нет еще и 17. Это все твой отец виноват. Это он позволяет тебе шляться до 3 часов ночи. А когда я сержусь, он за тебя заступается». Сам не знаю, почему, Жан был уверен, что так называемый полицейский был никем иным, как тем широкоплечим мужчиной. Он упрямо уставился в пол. «Так значит, ты ничего не скажешь. Ты не хочешь признаться в том, что ты сделал». «Я ничего не сделал, мать. И полиция стала бы заниматься тобой, если бы ты ничего не сделал. Может быть, это совсем не полиция. А кто же это в таком случае?» У него вдруг хватило смелости солгать, чтобы покончить с этой тягостной сценой. «Может быть, это люди, которые хотели бы взять меня к себе на службу и желают собрать обо мне сведения. Мне плохо платят там, где я работаю. Я обращался в разные места, чтобы найти другую работу». Она испытующе посмотрела на него. «Ты врешь. Клянусь тебе. Ты уверен, что вы с Дельфасом не наделали глупостей? Клянусь тебе, мать. Ну, в таком случае тебе надо сходить к мадам Вельден, а то она будет рассказывать всем, что тебя ищет полиция». В замке входной двери повернулся ключ. Мсье Шабо снял пальто, повесил его на вешалку, вошел в кухню и сел в свое кресло. «Ты уже дома, Жан?» Он удивился, почему у его жены красные глаза, а у сына смущенный вид. «Что случилось?» «Ничего, я бронила Жана. Я хотела бы, чтобы он больше не приходил так поздно, как будто ему неуютно здесь, в своей семье». Она ставила на стол приборы, наполняя чашки. За едой месье Шабо читал газетную статью, комментируя ее. «Вот эта история тоже наделает шума. труп в плетеном сундуке. Наверняка иностранец и, конечно, шпион. Потом он переменил тему разговора. Мсье Богдановский заплатил? Нет еще. Он сказал, что ждет деньги в среду. Он ждет их уже 3 недели. Ну что ж, в среду ты ему заявишь, что так продолжаться больше не может. Воздух был тяжелый, отдающий знакомыми запахами. Отблески света лежали на медных кастрюлях. Яркие пятна на рекламном календаре, еще 3 года назад прибитом к стене и служившим газетницей. Жан машинально ел и понемногу погружался в истому. В этой привычной обстановке он начинал сомневаться в реальности событий, происходивших во внешнем мире. Ему уже трудно было представить, что 2 часа назад он был в комнате танцовщицы, которая надевала при нем чулки в халате, раскрытом на бледном, мясистом, немного увядшем теле. «Ты навел справки и по поводу дома?» «Какого дома?» «Дома на улице Ферренстре. Я правда забыл. Как всегда. Надеюсь, сегодня вечером ты отдохнешь. У тебя жуткий вид». «Да, я никуда не пойду». «Первый раз на этой неделе», – вмешалась мадам Шабо, которая еще не совсем успокоилась и следила за выражением лица своего сына. Щелкнул почтовый ящик. У Жана сразу возникла уверенность, что это к нему, и он бросился в коридор, чтобы открыть мсье. И мадам Шабо смотрели сквозь застекленную дверь. «Опять этот Дельфос», – сказала мадам Шабо, – «никак не может оставить Жана в покое. Если так будет продолжаться, я пойду к его родителям». Приятели тихо разговаривали на пороге. Шабо несколько раз оборачивался, чтобы убедиться в том, что их не подслушивают. Казалось, он сопротивлялся настойчивым уговорам. И вдруг он крикнул, не возвращаясь в кухню: «Я сейчас приду!» Мадам Шабо встала, чтобы помешать ему уйти, но он торопливо и лихорадочно схватил с вешалки шляпу, выскочил на улицу, шумом захлопнул дверь. «И ты позволяешь ему так вести себя?» – крикнула мадам Шабо мужу. «Какое уважение ты ему внушаешь? Если бы ты держал себя немного более авторитетно!» Она продолжала говорить на эту тему, сидя под лампой и не переставая есть, в то время как мсье Шабо косился на свою газету, которую не смел читать, пока продолжалась эта резкая критика. «Ты уверен?» «Ручаюсь, я его хорошо узнал. Он прежде был инспектором в нашем квартале». У Дельфоса сильнее, чем когда-либо заболела голова, так как будто его резали острым ножом, когда он проходил под газовым рожком. Его приятель заметил, что он смертельно бледен. Дельфос курил короткими, лихорадочными затяжками. «Я больше не могу. Вот уже 4 часа, как это продолжается. Вон, повернись быстро. Он меньше, чем в 100 метрах от нас». Виднелся обычный силуэт человека, который шел вдоль домов улицы Луа. Это началось сразу же после завтрака. Может быть, еще раньше, но я заметил только, когда сел на террасе Пеликана. Он занял соседний столик. Я узнал его. Уже 2 года, как он служит в тайной полиции. Мой отец обращался к нему по поводу кражи металлов со склада. Его фамилия Жерар или Жерар. Не знаю, почему я ушел. Мне это действовало на нервы. Я пошел по улице Катедрали, он последовал за мной. Я зашел в другое кафе, он остался ждать меня в 100 метрах. Я пошел в кино Манден и обнаружил его за 3 ряда позади себя. Не знаю, что я потом делал. Ходил, садился в трамвай из-за этих денег, которые у меня в кармане. Я бы очень хотел от них избавиться, потому что если он станет меня обыскивать, я не смогу объяснить, откуда они. Ты не хочешь сказать, что они твои? Например, что твой хозяин дал их тебе, чтобы ты выполнил какое-то поручение? Нет! У Дельфоса на лбу выступил пот, взгляд его был одновременно жесткий и тревожный. Нам все-таки нужно что-нибудь сделать. В конце концов, он окликнет нас. Я пошел к тебе потому, что мы как-никак вместе. Ты не обедал? Я не хочу есть. Что если, проходя по мосту, я брошу деньги в мезу? Он заметит. Я могу пойти в туалет, в какое-нибудь кафе, или лучше... Слушай, мы пойдем сядем куда-нибудь, и ты пойдешь в туалет, пока он не будет спускать глаз с меня. А если он пойдет за мной? Он за тобой не пойдет, а потом ты имеешь право закрыть дверь на ключ». Они все еще ходили по ту сторону Мезы, по пустынным и плохо освещенным широким улицам. Они слышали за собой мерные шаги полицейского, который, кажется, и не собирался прятаться. «А не лучше ли нам пойти в веселую мельницу?» «Это будет более естественно. Мы ведь ходим туда почти каждый вечер. А если мы убили турка, нашей ноги там больше не бы не было. Сейчас еще слишком рано. Подождем». Они замолчали. Перешли через Мезу, бродили по центральным улицам, время от времени проверяя, ходит ли все еще за ними Жерар. На улице Подор они увидели светящуюся вывеску ночного кабачка, который только что открылся. «Войдем?» Они вспомнили свое бегство оттуда прошлой ночью и вошли в кабачок, преодолевая сильное внутреннее сопротивление. Виктор стоял у дверей с салфеткой на руке. Это означало, что клиентов не было. «Пошли?» «Добрый вечер, мсье. Вы не встретили Адель?» «Нет. Она не пришла?» «Нет еще?» «Странно. Она ведь никогда не опаздывает. Входите. Портвейн?» «Да, портвейн». Зал был пуст. Музыканты не утруждали себя игрой на своих инструментах. Они болтали, наблюдая за входной дверью. За стойкой хозяин в белом пиджаке расставлял английские и американские флажки. «Здравствуйте, мсье!» – крикнул он издали. «Как дела?» «Все в порядке». Полицейский вошел вслед за ними. Это был еще молодой человек, немного напоминавший конторского служащего. Он отказался отдать свою шляпу швейцару и сел у дверей. По знаку хозяина музыканты заиграли, в то время как профессиональный танцор, сидевший в глубине зала, где он писал письмо, подошел к единственной посетительнице кабачка, пришедшей сюда потанцевать. «Иди!» Дельфос сунул что-то в руку приятелю, а Жан колебался, взять ли это. Полицейский смотрел на них, но они действовали под столом. Сейчас как раз подходящий момент. Шабо решился взять засаленные ассигнации. Он держал их в руке, боясь лишним движением привлечь к себе внимание. Он встал. «Сейчас вернусь», — громко сказал он. Дельфос с трудом, скрывая облегчение, невольно бросил на полицейского торжествующий взгляд. Хозяин остановил Жана. «Подождите, я дам вам ключ. Уборщица еще не пришла. Не понимаю, что это они все сегодня опаздывают?» Дверь в погреб была приотворена. Из нее несло сыростью. Вспомнив прошлую ночь, молодой человек поежился. Дельфос залпом выпил свой портвейн. Ему показалось, что от этого он почувствовал себя лучше. И он проглотил также портвейн своего приятеля. Инспектор не шевелился, значит... Их маневр оказался удачным. Через несколько секунд вода унесет компрометирующие их ассигнации. В эту минуту вошла Адель в черном атласном манто, отороченном белым мехом. Она поздоровалась с музыкантами, пожала руку Виктору. «Ах, вот как», — сказала она Дельфосу, — «твоего приятеля нет? Я его видела сегодня днем, он приходил ко мне. Какой забавный тип, позволь мне раздеться». Она оставила манто за стойкой, перекинулась несколькими словами с хозяином, вернулась к Дельфосу и села возле него. «Два стакана. Ты один?» «Жан здесь». «А где же он?» «Там». Он взглядом показал на двери. «А чем занимается его отец?» «Кажется, он счетовод в какой-то страховой компании». Она ничего не сказала. Этого ей было достаточно. Она так и думала. «Почему ты больше не приезжаешь на своей машине?» «Это машина моего отца. У меня нет водительских прав, потому я беру ее только, когда он в отъезде. На будущей неделе он поедет в Агезы. Если ты хочешь прокатиться со мной вдвоем, например, проехаться до СПА». «Кто он, этот тип? Он не из полиции?» «Не знаю», – пробормотал Дельфос, покраснев. «Я что-то не припомню его лица». «Послушай, а вдруг твой приятель потерял сознание?» «Виктор, одно шерри. Ты не танцуешь? Не то чтобы мне очень хотелось, но хозяин любит, когда в зале оживленно». Прошло уже 20 минут с тех пор, как Шабо вышел. Дельфос танцевал так плохо, что посреди танца Адель сама стала вести его. «Ты позволишь? Я пойду посмотрю, что с ним такое». Он толкнул дверь уборной. Жана там не было. Уборщица раскладывала на салфетке предметы туалета. «Вы не видели моего приятеля?» «Нет, я только что пришла». «Вы вошли через черный ход?» «Как всегда». Он открыл маленькую дверь. Переулок был пустынный, холодный и мокрый от дождя, пронизанный мигающим светом единственного газового рожка.